Глава 5. В бакалейной лавке Берни Гофа находился всего один покупатель. Берни это не удивляло, так как время для Пинакука считалось довольно поздним. Небольшой населенный пункт жил сельхозугодиями и мельницами, поэтому его жители предпочитали лечь пораньше, чтобы за ночь успеть набраться сил для очередного трудового дня. Припозднившемуся покупателю заботы односельчан были незнакомы. В Пинакуке он жил около 2 лет и за это время не работал ни одного дня. Чем он жил? Берни предполагал, что какой-то сердобольный родственник ежемесячно сужает ему некую сумму, которая позволяет держаться на плаву. Сам же покупатель представлял себя как героя Корейской войны, незаслуженно выброшенного на задворки жизни. Он часто жаловался на мизерную пенсию, которую определило ему американское правительство, но почтальон Пинакука по секрету сообщил Берни, что денежные переводы приходят вовсе не со счета военного ведомства, с которого обычно перечисляются деньги ветеранам. Сол, так звали покупателя, выглядел весьма солидным мужчиной. Возраст чуть за 40, крепкая кость, широкое, слегка одутловатое лицо, самый расцвет сил работать бы и работать. Но он выбрал для себя иной путь. Берт недавно подозревал, что Сол слишком активно увлекается алкоголем, но раньше это не так сильно бросалось в глаза. То ли Сол отоваривался алкоголем в другом месте, то ли пагубная привычка на какое-то время оставила его в покое, а сейчас взялась за Сола с новой силой. Только с некоторых пор, а точнее месяца 4 назад, он начал захаживать в лавку Берни с неизменным вопросом о бутылке. Почему именно к Берни? Во-первых, Сол жил буквально в 50 метрах от лавки. Во-вторых, этот магазин славился тем, что работал до последнего клиента. А это означало, что товары в лавке Берни можно приобрести и после 22, и после полуночи. Берни жил на 2-м этаже над лавкой, поэтому правило поздней торговли не мешало бытовому укладу бакалейщика. К тому же 5 лет назад он овдовел, дети разъехались, так что из всех развлечений у него осталась только лавка. Для Пинакука, где основные магазины закрывали свои двери уже в 6 вечера, лавка Берни была своего рода спасением. Кому незнакомо чувство, когда ты сунулся в холодильник, чтобы приготовить обед на 3 последующих дня, и обнаружил, что самых важных продуктов в доме нет? Куда податься незадачливому кулинару? Раньше в такой ситуации был один выход – идти на поклон к соседям. Теперь же у жителей Пинакука появился Берни. Это всегда лучше, чем клянчить продукты у соседей, тем более, что цены в лавке всегда отличались гуманностью. Сол начал заходить к Берни, когда узнал, что у того появилось новое хобби. Чтобы не скучать, Берни решил освоить азы самогоноварения, и это занятие так его захватило, что спустя год он запустил в продажу первую партию алкогольной продукции собственного производства. Он не выставлял товар на полку, но Пинакук не мегаполис, здесь новости расходятся быстро. Как ни странно, товар Берни нашел своего покупателя и вскоре из безобидного развлечения стал приятным финансовым подспорьем стареющему бакалейщику. И все бы хорошо, если бы не Сол. «Ты определился, Сол?» – обратился к покупателю Берни, теряя терпение. «Без 12:15, хотелось бы уже пойти наверх». Сол стоял возле стойки с овощами и 20 минут рылся в карманах. В одной ладони он сжимал несколько монет, другой тщательно ощупывал одежду в надежде найти хоть еще что-то. Берни понимал, что поиски тщетны. Еще вчера Сол жаловался, что от нищенского военного содержания практически ничего не осталось. Так что надеяться, что за ночь в кошельке горе-героя что-то прибавилось, было по меньшей мере глупо. «Сейчас, Берни, еще минутку». Тепловатый голос звучал просительно. «Я ведь помню, у меня была пара долларов, а теперь только 80 центов. Куда они могли деться?» «Вчера ты купил шкалик на доллары 20 центов», — напомнил Берни. «Элементарная математика, Сол. У тебя больше нет денег. Сколько по карманам ни шарь, больше не наберешь». «Но этого ведь недостаточно». «Смотря что ты собрался купить». Берни не хотел обижать покупателя, высказывая в открытую предположение, что тот пришел исключительно за спиртным. «Брось, Берни, ты прекрасно знаешь, что я хочу купить», — отмахнулся от вежливости хозяина лавки Сол. «Слушай, может, дашь мне взаймы? Через 3 дня придет пенсия, я с тобой расплачусь. Не лучше ли отложить выпивку до того времени? Ведь это же не продукт первой необходимости», — начал Берни, но Сол его перебил. «Как раз наоборот. Это самый необходимый продукт. Без него я не усну». Голос Сола сорвался. «Я буду лежать, глядеть в потолок и вспоминать бомбежки в Корее. Глаза тех, кого мне пришлось убить. Руки тех, кто пытался убить меня. Ты воевал, Берни? Тебе знакомо это состояние?» «Ладно, Сол, не стоит так горячиться». Во взгляде Сола Берни увидел отчаяние и еще что-то, что напугало бокалейщика. И хоть Берни не был сторонником торговли в долг, на этот раз он решил пойти против своих же правил. «Отдам ему бутылку, пусть проваливает», — подумал он. «Этот Сол слегка не в себе, вернее, совсем не в себе. Кто знает, что у него в голове. Еще заявится в лавку, когда я буду спать, тогда забот не оберешься». «Сколько там у тебя есть?» 80 центов». «Я налью тебе на все». «Не полную, чуть меньше, но это лучше, чем ничего, верно?» «Но это всего глоток», — возмутился Сол. «Для ребенка и то мало». «Смотри сам», — Берни пожал плечами. «Дай полную». «Нет, Сол, ты знаешь, я в долг не отпускаю». «Принципиальный, да? Как думаешь, чего будет стоить твоя принципиальность, когда ты окажешься на моем месте?» Сол вдруг заговорил совсем другим тоном. Глаза его сузились до щелочек. Сиплый голос с трудом пробивался сквозь перехваченное спазмом горло. «Что будет, если однажды ты проснешься, а твоя лавка вся в огне? Кто ты без лавки, Берни?» «Ты мне угрожаешь, Сол?» Берни машинально отступил за прилавок, где держал Ремингтон 870, самый продаваемый в США дробовик. Довольно глупо для человека, пытающегося выторговать себе скидку. «Что ты, Берни? Разве я похож на того, кто может угрожать безопасности такого милого человека, как ты? Нет, Берни, я просто предлагаю свои услуги». Голос Сола стал чуть громче. «Я ведь ночами почти не сплю. Что мне стоит пошататься возле твоей лавки, последить за порядком, а если надо, прогнать хулиганов? Хорошая сделка, Берни. Соглашайся, всего одна бутылка за спокойствие. Невелика цена». «Ладно, бери и проваливай». Берни протянул руку под прилавок, нащупал бутылку самогона, сунул ее Солу и тут же потянулся за дробовиком. Сол схватил добычу за пузатый бок, сунул ее в карман пиджака и поспешил из лавки. «Сол, не появляйся больше здесь!» — крикнул ему вдогонку Берни. «Придешь, сдам тебя Келману». «За что, Берни? Я ведь законов не нарушаю». Сол остановился в дверях. «Келман найдет, за что тебя арестовать», — уверенно произнес Берни. «Не искушай судьбу, Сол. Найди себе место для водопоя в другом магазине». Сол с минуту смотрел на Берни, потом повернулся и вышел. Берни убрал руку с дробовика, устало опустился на стул. «Вот ведь ублюдок. А я еще ему сочувствовал. Надо было сразу гнать его из лавки». Берни прошел к двери, запер ее на засов, выключил свет и начал подниматься наверх. Мысль о поджоге сверлила мозг, заставляя холодеть затылок. «Завтра пойду к Келману, пусть поговорит с этим идиотом», — решил он. Сол тащился по улице, сжимая в кармане бутылку и думая о своей судьбе. Почему у него в жизни все пошло наперекосяк? Все, чего он изначально хотел, — это быть скромным сельским учителем. Тогда что он делает здесь, на пыльной сельской дороге, с отвоеванным дешевым самогоном в кармане? Сложись все иначе, быть может, сейчас он сам гнал бы самогон. Не на продажу, не для того, чтобы залить глотку, а просто для души. Да, паршивая штука жизнь, никогда не знаешь, за каким поворотом тебя ждет удар. Дойдя до перекрестка, он свернул налево. Впереди показался низенький дом под жестяной крышей, его теперешнее пристанище. Хлипкий забор требовал ремонта, впрочем, как и сам дом. Но Солу на это было наплевать. «На мой век хватит», — рассуждал он. «А тот, кто будет жить в этом доме после меня, пусть сам заботится об уюте». Калитку открыл пинком, Защёлка давно отвалилась, а ремонтировать её Сол не видел смысла. Прошёл к крыльцу. Двор зарос сорняками. Соседи давно жаловались на его неухоженный вид. К Солу даже из управы приходили, пытались усовестить, чтобы он привёл участок в порядок. Сол пообещал всё исправить и даже начал выдёргивать траву вдоль соседского забора. Но занятие это ему быстро наскучило, и он отложил неприятную процедуру до лучших времен. Животных Сол не держал, друзей не завел, так что на крыльце его никто не встречал. Сол вошел в дом. Небольшое, но функциональное помещение. Узкий коридор-тамбур выходил в кухню, из кухни дверь вела в спальню. Еще одна спальня располагалась справа от входа, представляя собой изолированное помещение. Ею Сол почти не пользовался. Удобств в доме не было. Принимать душ и справлять нужду приходилось на заднем дворе. Комнату украшали красивая старинная мебель, оставшаяся от прежних хозяев. Сол не успел ее загадить, в отличие от пола. Дома он почти не готовил, предпочитал обходиться готовой продукцией. Иногда, когда приходил денежный перевод, заглядывал в кабачок Эдди, чтобы побаловать себя мясными деликатесами. Время от времени Сол находил себе женщину, согласную за общение с ним, подкармливать его горячей пищей. Этого ему хватало. К женщинам он не привязывался, просто использовал их для своих нужд. Когда очередная пассия решала прервать отношения, Сол уходил от нее без сожаления. Так было последние несколько лет. Эва оказалась исключением. В жизнь Сола она вошла незаметно. Они встречались в парке, куда Сол время от времени ходил на прогулку. Не потому, что любил природу, а чтобы как-то занять время. Жизнь его была настолько скучна, что порой требовала хоть какого-то движения. Сол выбрал парк, а Эва выбрала его. Насколько глубоко Эва задела его чувства, Сол понял только 2 недели назад, когда она уговорила его съездить в Конкорд на театральную постановку. Как у нее это получилось? Он терпеть не мог театра, а места скопления людей ему требовалось избегать просто ради того, чтобы выжить. Но он согласился. Наплевал на все и согласился. Встреча прошла отлично. Они прогулялись по городу, пообедали в дорогом ресторане, отсидели спектакль, после чего провели бурную ночь в гостинице «Конкорда». Сол был наверху блаженства, пока не вернулся домой. Как только он остался один, до него дошло, как сильно он рисковал. В последнее время он вообще забыл об осторожности. Зачем он сказал Берни про пожар? Разве он собирался поджигать его лавку? Нет. Неприятности ему ни к чему, это точно. А теперь они ему обеспечены. Уверен, Берни и до утра не дотерпит. Побежит к шерифу Келману. А тому Сол словно кость поперек глотки. Он в истории с угрозами вцепится, как клещ. И соседи свою песню затянут. Во дворе не убирает. Сорняки через забор, словно воры, лезут. А ему хоть бы что. Но зачем он вздумал ссориться с Берни? «К черту все!» Сол прямо в ботинках прошел к буфету, открыл дверцу и достал рюмку. «Все к черту! Чем такая жизнь, лучше никакой!» Но он лукавил. Жизнь ему нравилась, и умирать совсем не хотелось. Тем более теперь, когда появилась Эва. «Да что толку?» От постоянного одиночества Сол привык говорить вслух, обсуждая сам с собой наболевшие вопросы. «Как долго она вытерпит тебя?» Что ты можешь ей дать? Ты даже имени своего ей до сих пор не сказал. И не скажешь, побоишься. Сколько лет ты живешь в чужой шкуре? Сколько раз ты эту шкуру менял? Заставь тебя, ты и не вспомнишь, кем был при рождении. Жить под чужим именем Солу было не привыкать. За 40 лет он столько раз менял имя, заучивал новую легенду, что и правда начал забывать, где на самом деле учился – когда женился и скольких детей наплодил. «А все проклятые НКВДшники! К черту все! Хватит вспоминать, ничего не изменить, ничего не вернуть!» Но воспоминания сами лезли в голову. Обычно ему удавалось обуздать их, затолкать в дальние закоулки памяти, чтобы не докучали, не мешали жить. Теперь же они все чаще проявляли неповиновение, выскакивали из потаенных уголков и сверлили мозг до тех пор, пока голова не начинала раскалываться. И тогда он начинал вслух повторять то, что помнил. «Я Рейну Хейханен, карел по национальности, родился в 1920 году в Каскисааре под Ленинградом. Учился в сельской школе, поступил в педагогический техникум. После окончания я работал в сельской школе, ни о какой другой профессии не помышлял. Хотел жениться, завести детей и провести жизнь простым сельским учителем с мизерными запросами. Хотел, чтобы жена по выходным пекла для меня и моих мальчиков пироги с клюквой и черникой. Неделю с клюквой, неделю с черникой. А кисель наоборот. Если пирог с клюквой, значит кисель черничный. Если пирог черничный, кисель клюквенный. На этом месте у него обычно начинала обильно выделяться слюна и требовалось срочно перебросить воспоминания с гастрономических на бытовые. Я хотел жить в доме своих родителей. 3 комнаты с беленными стенами и кухня. Просторная баня, шалаш на задворках для мальчиков. И обязательно качели. Это для жены. В маленьких деревнях не так много развлечений. Так отчего же не побаловать жену? Кто нарушил мои планы? Война. Началась финская война, она-то все и испортила. Здесь он замолкал. Воспоминания шли беззвучно сами по себе. Он вспоминал день, когда в школу, где он работал, пришли они, сотрудники НКВД. 3 бравых парней в военной форме, завидной выправкой и непомерным самомнением. Пришли они не ради праздного любопытства. Стране потребовались национальные кадры, владеющие финским языком. Он оказался тем, кто владеет языком в совершенстве, о чем директор школы, не слишком дороживший молодым учителем, не преминул доложить сотрудникам НКВД. Решение о его вербовке принимали в спешке. Одна беседа, проверка переводчиком, и вот он уже сотрудник органов. Сперва было странно. Он вдруг стал важной персоной. Раньше его никогда не воспринимали всерьез, считали не слишком умным, без особых талантов и умений, одним словом, не стоящим внимания. Теперь же он сам себе казался важным, умным и значимым. Работа в контрразведке повысила его статус. Ничем особым он не занимался, всего лишь служил переводчиком на допросах военнопленных. Затем занялся выявлением шпионов и тех, кто ведет антисоветскую деятельность. Получив звание лейтенанта, он обнаружил, что женский пол стал проявлять к нему особое внимание. Недолго думая, он женился. Скромная девушка с не менее скромным именем Акулина родила ему сына. Мечта осуществилась, но окончание войны принесло ему новые сложности. Военнопленные закончились, антисоветский элемент выявлять стало не так актуально, и он остался вроде как не при делах. Возвращаться к прежней жизни сельского учителя ему совсем не хотелось, поэтому, когда ему предложили перейти из контрразведки в разведку, он с легкостью согласился. Его переправили в Эстонию, где он в течение года проходил курс специальной подготовки. Он овладел навыками шифровки и дешифровки, изучил способы фотографирования, научился водить и ремонтировать автомобили и, кроме всего прочего, овладел английским языком. Чем жила и как переживала разлуку Акулина, его совсем не интересовало. Через год ему выдали новые документы, и он первый раз сменил имя – Юджин Макки. Не в пример сельскому учителю звучало солидно. Сын финна и американки – шикарная легенда, так он считал, когда его переправляли в Финляндию. Там он надолго не задержался, перебравшись, как было условлено, в Лапландию. По легенде, он, Юджин Николай Макки, урожденный Евгений Августович Макки, родился в американском городке Эннавиль, штат Айдахо. Его отец, Август Макки, эмигрировал в 1905 году в США, где женился на американке Лилиан Луома Макки. Пожив в одиночестве, новоявленный Юджин решил поступить так же, как его лжеотец. Даже не вспомнив об Акулине, он женился повторно на финской девушке Ханни Курикка. Чтобы советские власти не задавали вопросов, он обосновал женитьбу тем, что она прибавляла достоверности его легенде. Так как к тому времени он уже подал в американское посольство ходатайство о выдаче паспорта, на его выходку грозные службы закрыли глаза. А легенда и правда выглядела куда достовернее при наличии жены финки. Когда семья Макки решила вернуться в Советскую Россию, ему едва исполнилось 9, соответственно, его мнение при принятии решения не учитывалось. Затем к родителям пришло разочарование в советской власти, и они переехали в Эстонию, где его мать и брат прожили до своей кончины. Он же якобы перебрался в Лапландию, где был вынужден работать учеником кузнеца, так как денег на возвращение в США у него попросту не было. Благодаря подкупленным свидетелям легенда Макки подтвердилась, и ему выдали американский паспорт. О том, что подлинный Юнджин когда-то появится на горизонте, он не волновался, поскольку узнал об участи каждого члена семьи Макки. Глава семьи умер в 1933-м, его жена в 1941-м. Сам Юджин и его брат Алан были арестованы за шпионаж. Юджину дали 10 лет, и он исчез в далеких лагерях. Алана приговорили к смертной казни и расстреляли в Петрозаводске спустя 3 дня после вынесения приговора. Он считал символичным то, что его прообраз был расстрелян за то, чем теперь занимался тот, кто занял его место. О своей участи он тогда не задумывался. Все складывалось как нельзя лучше. Новая жена, новая жизнь с большими возможностями. Чего еще желать? В 1952 году его, наконец, отправляют в США с новым заданием. Перед этим он 3 недели прожил в Москве на конспиративной квартире. Пришлось повторно пройти инструктаж, изучить новый, весьма сложный шифр. Снова шифровка и дешифровка, обработка фотопленки, изготовление микроточек, новые коды и конструкции контейнеров для тайников. Все это впихнули в его голову за 21 день. Его учитель старался вовсю. Он каждые 5 минут повторял, что теперь он не просто разведчик, он связной для резидента советской разведки в США – легендарного разведчика, работающего под псевдонимом Марк. Разумеется, настоящего имени разведчика ему никто не называл, зато псевдоним успел набить оскомину. Возможно, это была элементарная ревность. Вот ведь существует на свете такой великий человек, как Марк, дотянуться до которого он, сколько бы ни старался, никогда не сможет. Его роль – скромный связной, человек второго сорта, нечто среднее между клерком и уборщиком. За годы работы в разведке он успел отвыкнуть от вторых ролей, так что каждое слово похвалы, сказанное в адрес Марка, воспринималось им как личное оскорбление. Ему тоже присвоили псевдоним, под которым он должен был работать в США. Вик, так теперь его называли. Прозвище такое же неопределенное, как и его обязанности, но в разведке не выбирают. Зато сумма, выданная на создание прикрытия, его очень порадовала. $5000 США – хорошее подспорье. Для одного было бы шикарно, но теперь, имея жену финку, он не мог уехать из Финляндии без нее. Ханна ждала его в Финляндии, собирала сумки и мечтала о том, как шикарно заживет в Америке. О том, кто он и чем занимается, Ханна не знала. О его первой жене, разумеется, тоже. Ханна восторгалась упорством мужа, сумевшим отвоевать свое право переехать в Америку, в страну возможностей. Как он относился к Ханне? Да никак. Поначалу, пока отношения пахли новизной, ему казалось, что это неплохой вариант. Когда же новизна прошла, он понял, что скучает по Ханне не больше, чем по Акулине. «А чего, собственно, вы от меня хотели? Чтобы я восторгался вашими прелестями до гробовой доски?» С этого места он всегда начинал дискуссию с бывшими женами. «Чем таким особенным вы могли похвастаться? Крепкими сиськами? Пустое! Такого добра у каждой бабы под кофтой. Щупай, не перещупаешь. Ты, Акулина, хоть кроткая была? Никогда голос не повышала, сына мне родила. Как он там, кстати? Не пошел по наклонной, как его отец?» Про сына он вспоминал с определенной долей ностальгии. Ему казалось, что, будь он рядом, жизнь приобрела бы какой-то смысл. Может, он и пил бы меньше, может, и не стал бы тем, кем стал. Но, увы, вернуться в прошлое и что-то переиграть не удавалось еще ни одному человеку на земле. Почему должно получиться у него? «Эх, жизнь моя бедовая! Столько было возможностей, а я все их профукал!» Бутылка самогона, принесенная из бакалеи Берни, все еще оставалась запечатанной. Она стояла на столе, подмигивая отсветом лампы от пузатого бока, будто приглашая: «Открой меня, пригуби!» И все забудется. Так он и сделал. Распечатал бутылку, плеснул в рюмку. Подумав, долил немного воды, чтобы увеличить объем. Теперь ему приходилось идти на ухищрение, чтобы насытить дракона, сидящего внутри. Выпивка дорожала, а денежное довольствие не увеличивалось. «Если так пойдет и дальше, мне придется на паперти милостыню просить», сообщил он пузатой бутылке. «И почему об этом не думают те, кто отвечает за мое содержание? Непонятно мне это». На самом деле он все прекрасно понимал. Те, кто выделял ему средства на содержание, больше в его услугах не нуждались, поэтому и не беспокоились о повышении жалования. Какое жалование, когда работа не ведется? А ведь как пели, как пели. Когда-то вам моя история была подарком с небес, а что теперь? Быстро же вы забываете заслуги тех, кто был вам полезен. Надо было торговаться. Уверен, вы заплатили бы мне куда больше, если бы я проявил настойчивость». И снова воспоминания закинули его в 1952 год. Вот он, молодой и амбициозный, въехал в Нью-Йорк на белом коне, вернее, на белом пароходе. Это было в октябре. Обосновался в доме, приобретенном на деньги, выделенные секретными службами. Сообщил в центр, что прибыл на место, и затребовал еще денег. Через тайник ему беспрекословно перевели $3000. Хорошее подспорье, только не для его аппетитов. Выходить на связь с Марком он не торопился. Работа не волк, так он рассуждал. Тянул до лета 1953-го, только тогда впервые встретился с Марком. Разведчик встречался с ним трижды, прежде чем передал в его пользование радиоприемник, сообщение для расшифровки и $200. $200! Как его не разорвало! Однако Марк считал иначе. Он приехал в Америку не за красивой жизнью, а на скромное существование $200 должно хватить за глаза. Вику хватило ума промолчать, не высказывать своего недовольства резиденту высокого полета. После первых встреч Марк передал его на попечение сотрудника секретариата ООН, который на деле оказался секретным агентом. 2 года он обменивался информацией исключительно с ним. От Марка он получал задания иного рода – поиск людей, которыми интересуется советская разведка. Их целью была информация о ядерном оружии и строительстве подводных лодок ВМС США. Сколько полых болтов, лазеек в металлических ограждениях и тайников в уличных фонарях он начинил секретной информацией. Сколько секретов сам извлек из этих тайников, он особо не считал. Уже тогда он начал закладывать за воротник чуть больше, чем было дозволено. Затем начались скандалы с женой. Ханна не желала мириться с тем, что он живет своей непонятной ей жизнью, не желала мириться с запахом перегара по утрам и мизерными подачками, которые она получала на содержание дома на Дорисли Драйв. И он начал ее поколачивать. Сначала по пьяни, затем и в трезвом состоянии. Ханна недолго мирилась с этим. Будучи женщиной сильной, она давала отпор так азартно, что ему приходилось ходить с синяками. Соседям новый образ жизни семьи Макки пришелся не по душе, и они стали вызывать полицию. На какое-то время он утих, но тут пришла очередная беда. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он попал в участок. Протрезвев, он вспомнил, что перед тем, как напиться, он собирался заложить в тайник полую монету с микропленкой внутри. Пошарив по карманам, он похолодел. Монеты не было. 2 долгих часа, пока полицейские в участке не выпустили его из камеры, выписав солидный штраф, он думал, что все кончено. Он разоблачен и будет передан агентам ЦРУ. Он строил планы своего спасения, пока не понял, что его отпускают. Монеты в возвращенных вещах он так и не нашел, но посчитал за благо промолчать о ней. Раз монету не предъявили, значит, о ее внутреннем содержании никому ничего не известно. Или же он ее попросту потерял, что в сложившихся обстоятельствах было намного удобнее. После такого залета он держался почти 2 месяца. Марку о том, что шифровка потеряна, пришлось доложить. Про арест тоже, ведь оплатить штраф самостоятельно ему было не по карману. Так Марк узнал сразу о 3 провинностях Вика. Пристрастии к спиртному, растрате казенных денег и небрежной работе в должности связиста. Постепенно воспоминания об аресте с монетой-контейнером в кармане из памяти стерлись, и Вик снова принялся за свое. Пристрастие к алкоголю все сильнее влияло на его работу. Порой он так напивался, что не мог вспомнить, передал ли шифровку в центр. А потом вдруг пришло сообщение. Его вызывают в Москву для присвоения очередного звания и награждения орденом, ни больше, ни меньше. Получив приказ, он долго сидел на кухне, размышляя, за какие такие заслуги его решили повысить в звании, да еще и наградить. Как ни крути, никаких заслуг он не вспомнил. А раз нет заслуг, значит, повод для вызова в Москву является лишь предлогом. Что на самом деле задумали вышестоящие чины, догадаться нетрудно. Его хотят убрать. Возвращение в Союз означает для него арест и суд. Такой поворот событий его не устраивал. И Вик начал продумывать пути к отступлению. В Центр он сообщил, что вылетает в Париж, откуда доберется до западного Берлина и уже из Берлина попадет в Москву. В Париж он и правда полетел, но не для того, чтобы следовать в Берлин, а для того, чтобы было проще выполнить задуманное. Встретившись с французским резидентом, он запросил у него средства на дорогу и получил требуемую сумму в французских франках и американских долларах. О том, что Марк выдал ему деньги на дорожные расходы, он предусмотрительно умолчал. Получив деньги, он связался с посольством США во Франции. Сотрудники американского представительства отнеслись к нему предвзято. Сильный запах перегара, потертый вид и опухшее от долгих возлияний лицо доверия не вызывали. «Я пришел к вам попросить политического убежища», — с порога заявил он. «Я советский шпион. По заданию службы нелегальной разведки работал связным между центром и советским резидентом в США». «Кто вы? Назовите свое имя», — потребовали от него. «Меня зовут Рейно Хейханен, но в США я проживал под именем Юджина Маки. Моя жена все еще в Нью-Йорке». «Она может подтвердить ваши слова?» «Нет, она не знает о моей работе, но она может подтвердить мое имя». «Первое или второе?» «Второе». «Его подтверждение мы видим из ваших документов. Какие еще у вас есть доказательства?» «Я могу сдать вам того, на кого работал. Его псевдоним Марк. Он является ключевой фигурой в агентурной сети советских разведчиков, работающих на территории США и Канады». «Как его настоящее имя?» «Я не знаю». «Где он живет, его адрес?» «Я не знаю». «Сколько ему лет? Каково семейное положение?» «Я не знаю». Ему задали порядка 50 вопросов, и ни на один из них он не смог дать вразумительного ответа. В совокупности с отталкивающей внешностью это играло не в его пользу. Тогда он решился на опасный шаг. Он достал из кармана полую монету, начиненную последней копией фотопленок с зашифрованными данными разведки, и передал сотрудникам посольства. «Вот доказательство моих слов. Я хочу, чтобы меня переправили в США и передали в руки агентов ЦРУ. Они разберутся, говорю я правду или лгу», — заявил он, и его просьбу удовлетворили. В ожидании встречи с агентами американской разведки ему пришлось нелегко. Алкоголя ему не давали, а без очередной порции спиртного он уже не мог. И все же Вик как-то выдержал. Возвращаться в Москву после такого поворота он никак не мог. Обратного пути не было, поэтому пришлось выдержать все. Он прошел медицинское освидетельствование, где его признали вменяемым, и только после этого отправили на допрос в ЦРУ. Там он выложил все. Рассказал о каждом тайнике на территории Нью-Йорка, сообщил о способах шифровки, об агенте КГБ, с которым имел связь на протяжении нескольких лет. Тот факт, что связной работал в секретариате ООН, и Хейханен об этом знал, сильно ему помог. По описанию внешности агенты ЦРУ легко вычислили советского резидента. Им оказался Михаил Свирин. Дальше больше. След вел от одного агента к другому, пока не привел к тому, кого он знал под псевдонимом Марк. «Да, так все и было. Арестовали Марка по моей наводке. Вот что я тебе скажу». Он обращался к полупустой бутылке, как к лучшему другу. Впрочем, так оно и было, ведь друзей ему завести так и не удалось. «Знаешь, я ведь думал, что как только они его арестуют, моя история окрасится новыми красками. Мои новые покровители поймут, какую важную птицу я им сдал, и наградят меня за это по-царски. Но этот паршивец Марк испортил всю картину. После ареста он заявил, что отказывается отвечать на их вопросы. Сколько агентов ЦРУ перед ним хвостами крутили, сколько специалистов по перевербовке его обрабатывало... А он стоял на своем. Я не разведчик, на Союз не работал, и все тут. Ух, как он бесил меня своим упорством. Думаю, в конце концов, они отказали бы мне в поддержке, может, даже передали меня в Москву, если бы не шифр. Вот тут у меня появился шанс, ведь шифр, которым я шифровал информацию, полученную от Марка, не мог расшифровать ни один специалист-шифровальщик. Ни в Америке, ни в какой другой стране. А знаешь, как они называли этот шифр? Шифр Вик, в мою честь. За это и выпьем». Обхватив горлышко, он наклонил бутылку. Жидкость нехотя заполнила рюмку до половины и закончилась. Он, с сожалением, потряс пустым сосудом, долил до краев воды и, смакуя, выпил половину. «Знаешь, они ведь и правда поверили, что тот сложный шифр я сам придумал. Так забавно было смотреть на их лица, когда я объяснил им принцип шифрования именным шифром. После моих объяснений они поняли, почему их шифровальщикам не удалось добиться успеха. Весь принцип заключался в том, что в шифровании применялись конкретные ключи, известные только тому, кто производил шифровку и занимался дешифровкой на месте. Моими ключами были четыре понятия: слово «снегопад», патриотическая дата окончания русско-японской войны, куплет знаменитой русской песни и цифра 13. Даже имея эти ключи, в шифровках разобраться не так-то просто, а я их щелкал, как орехи. О, как они на меня смотрели!» Воспоминания об этом моменте согревали душу лучше любого самогона. Он раскраснелся, настроение улучшилось, и неожиданно для себя он вдруг начал смеяться. Смеялся долго, до колик в животе, до икоты. Потом затих, опустил голову на руки и заплакал. «Ох, Рейну, Рейну, что же ты сотворил со своей жизнью?» Слезы лились по щекам, оставляя грязные борозды на давно немытом лице. Пьяные слезы недорогого стоят, он это знал, но жалость к себе, к загубленной своей жизни, буквально разрывала его изнутри. «А ведь всего этого могло и не быть, понимаешь? В помощь Марку должны были послать другого, кого-то, с кем он работал раньше. Так мне сказал агент, сообщивший о новом назначении. Знаешь, почему он не попал в Нью-Йорк? Роковое стечение обстоятельств, вот почему. Он возвращался с прежнего задания, и его корабль потерпел крушение. Где-то в Балтийском море, так сказал агент. Никто не выжил. Агент погиб, и на его месте оказался я. Вот она, собачья судьба. Кто знает, как сложилась бы моя жизнь, если бы не Марк с его принципами и святой верой в правое дело советской разведки». Самогона осталось только на дне рюмки, а сон все не шел. Чем заменить привычное снотворное, он не представлял. Что он будет делать завтра, когда не будет и этой скудной порции? «Надо завязывать», — убеждал он сам себя, как и всегда, когда деньги подходили к концу. Очередная дотация должна была прийти только через несколько дней. «Нужно остепениться. Тебе всего 40 с хвостиком, жить еще и жить. И у тебя все еще может сложиться. Может». Но убедить себя в наступлении лучшего будущего он не мог, как ни старался. Даже когда в его жизнь вошла Эва, он все равно не поверил, что у них что-то может сложиться. После суда над Марком его отпустили с миром. Не судили за шпионаж, не выслали из страны, напротив, позволили остаться в США, определив место жительства Нью-Гэмпшир. ЦРУ поставило его на довольствие, включив в программу защиты свидетелей. Он так радовался тому, что не попал в лапы КГБ, что согласился на все условия, которые ему поставили. А условия, в общем-то, простые. Из штата не выезжать, место жительства без ведома ЦРУ не менять, с земляками не общаться и вообще избегать лишних контактов. Для выполнения условий ему выделили содержание, которое в то время казалось приличным. Но спустя 2 года этих денег стало недостаточно. Недостаточно для него одного, что уж говорить о том, чтобы взять на свое содержание женщину. Случайные связи – это одно, постоянная женщина – совсем другое. Эва сама зарабатывала неплохо, исполняя обязанности бухгалтера в какой-то конторе. Но он чувствовал, что роль просто женщины ей придется не по вкусу. Она хочет большего, она хочет стать его женой. Как? Как он сможет быть ей мужем, если уже имеет 2 жены, причем одновременно? «Тогда зачем ты все это затеял? Зачем начал с ней встречаться, устраивать романтические свидания, лить в уши всякую сентиментальную ерунду? Для нее ты Сол Олистер, американский подданный с финскими корнями. Ты никогда не сможешь назвать ей свое настоящее имя». «Да не в этом суть. Черт с ним, с именем. Что ты скажешь, когда на улице, идя под руку с Эвой, тебя окликнет какой-нибудь урод и спросит, каково вам жить в шкуре предателя, мистер Макки? А ведь такое может произойти в любой момент. Процесс над Марком так широко освещался прессой, что и твое лицо не раз попадало в объектив. И на страницах газет, как ни старались федералы, портрет твой засветился. Да, там ты запечатлен в темных очках и в шляпе, но разве это маскировка? Удивительно, что Эва до сих пор тебя не узнала». Он знал, почему не отказался от Эвы. Она его последний шанс вернуть свою загубленную жизнь. Да, он предатель. Ради спасения собственной шкуры он пожертвовал таким количеством людей, что страшно вспомнить. Но ведь это естественная реакция человека, попавшего в беду. Ему грозила смерть, так почему он должен был думать не о своем спасении, а о чьих-то жалких жизнях? По сути, он спасал свою шкуру. Ему это удалось. Почему он должен за это расплачиваться? Он и так несет свой крест, крест предателя. Разве этого мало? Почему он не может начать все сначала? «Я заслуживаю снисхождения. Сколько мне было, когда пришли НКВДшники и коренным образом изменили мою жизнь? Молодой парень, без жизненного опыта, без поддержки старших, какое решение я мог принять? Да и кто спрашивал моего мнения? В стране потребовались добровольцы, им оказался я. Вот и вся история. Я хочу попытать счастье с Эвой. Что для этого нужно? Набраться мужества и снова обратиться к агентам ЦРУ. Пусть позволят мне жениться и повысят сумму на содержание. Пусть раскошелятся. Все-таки Марк и правда оказался крутым резидентом. А то, что им не удалось переманить Марка на свою сторону, не моя проблема. Решено. Завтра с утра поеду в Нью-Йорк, найду агента Джона Хортона и попрошу пересмотреть соглашение. Да, так я и сделаю. А сейчас мне нужно поспать». Конечно, на утро он никуда не поехал. И не потому, что у него не оказалось денег на билет до Нью-Йорка. И не потому, что голова с утра болела сильнее, чем обычно. И даже не потому, что в 8 часов на его пороге появился шериф Келман и учинил допрос с пристрастием по поводу дурных мыслей в голове. «В чем твоя проблема, Сол?» – с порога начал шериф. «Почему ты не хочешь жить, как все нормальные люди?» «Почему же не хочу, шериф?» «Очень даже хочу». Превозмогая головную боль, Сол пытался быть вежливым. «Вон и сорняки у забора убирать начал». «Сорняки меня сейчас не интересуют», — оборвал его шериф. «Что за представление ты устроил в лавке Берни?» «Какое представление? Я просто зашел за выпивкой, у меня немного не хватало, но Берни оказался мировым парнем, уступил мне в цене. Я взял бутылку, поблагодарил Берни за доброту и ушел». Берни рассказывает совсем другую историю. Говорит, ты ему угрожал устроить поджог, это так? «О, Господи, нет, конечно. Берни что-то напутал. У меня и в мыслях не было вредить ему. Да я первый приведу в участок того, кто покусится на его лавку». «Хорошо, если так, Сол», — растягивая слова, проговорил шериф. «Потому что если это неправда... Если в твоей голове роятся дурные мысли, я не стану изображать мирового парня. Мне в поселке проблемы не нужны, и преступления не нужны». «Полностью с вами согласен, шериф. Кому нужны преступления?» Сол с трудом понимал, что говорит ему шериф. Так сильно болела голова. «И еще одно. Пора бы тебе найти работу». Все твои проблемы от безделья. Как только ты займешься настоящим делом, на глупости времени не останется. Ты со мной согласен, Сол?» «Согласен, шериф. И спасибо за совет. Я обязательно обдумаю ваши слова на досуге». Сол готов был пообещать все, что угодно, лишь бы шериф побыстрее ушел. «Правда? Ты говоришь серьезно?» Шериф оживился. Идея трудоустроить тунеядца Сола воодушевила его. «Конечно, шериф. Как еще я могу доказать свои добрые намерения? Знаешь, у мистера Уоррена на мельнице освободилось местечко. Платит немного, но и перетруждаться не придется», — сообщил Келман. «Я могу замолвить за тебя словечко». «Было бы чудесно». «Только смотри, у Уоррена работники спиртного не употребляют. Если он заметит, что ты накануне хватило лишнего, до работы тебя не допустит. Как думаешь, справишься?» «Думаю, да. На самом деле мне это не особо интересно. Я ведь и пью только от скуки. А когда у меня появится работа, про спиртное я и не вспомню». «Хорошо, я сегодня же переговорю с Ороном». Шериф открыл входную дверь, собираясь уходить. «А насчет лавки Берни имей в виду. Если что-то там случится, первым подозреваемым пойдешь ты». Как мог он убедил Келмана, что не собирается поджигать лавку Берни? Тот сделал контрольное предупреждение, но сажать его под арест не стал, так что из ситуации с поджогом он вышел чистым. В Нью-Йорк он не поехал по той простой причине, что жутко боялся встретить там знакомых. Все-таки в этом городе он прожил несколько лет, не может быть, чтобы ни одного знакомого там не осталось. Огласка ему противопоказана, он все-таки ждал расправы со стороны коллег Марка, с какой бы стороны они ни прибыли, из Москвы или из числа ли местных шпионов, для него это означало верную смерть. «Потерплю еще немного. Пару недель, не больше», — принялся он уговаривать сам себя, как только ушел шериф. «Вдруг повезет, и агенты ЦРУ сами проявятся, тогда и разговор пойдет по-другому». На этом он и успокоился.